кардио. Циклические нагрузки, пожалуй, лучшее, что может случиться с вашей лимфатической системой. Ладно, лучшее — это плавание, но кардио по праву займет второе место. Не буду рассказывать банальные истории о том, как бег или велоспорт помогают укрепить иммунитет, снизить вес и улучшить самочувствие. Это все правда и достаточно очевидно. Главное преимущество кардио – цикличность. Мышцы на протяжении длительного времени последовательно сокращаются и расслабляются, действуя как насос. Лимфатической системе важна не столько сила сжатия, сколько систематичность и продолжительность. Если будете крутить педали велотренажера в среднем темпе в течение часа, это более чем достаточно. Важность даже незначительной кардионагрузки доказана и для пациентов с сердечной недостаточностью, которые часто сталкиваются с отеками. Всего 10 минут кардио в день значительно снизили выраженность таких симптомов, как отечность, одышка, кашель и другие проявления. Выбор конкретной кардионагрузки зависит от исходного состояния здоровья. Если полностью здоровы, вам подойдет любой вид тренировок. От прыжков на батуте и занятий сальсой до велотренировок и бега. Для пациентов с различными заболеваниями лимфатической системы могут быть ограничения. Бег подойдет для пациентов без лишнего веса. Также с осторожностью заниматься тем, у кого липидема. При беге есть ударная нагрузка на колени, и лишний вес может усугубить давление. Кроме того, бежать на большое расстояние вряд ли получится, а нам важно, чтобы кардиотренировка длилась не меньше 40 минут. Эллипс. Идеально при лимфостазе рук, так как они находятся выше уровня сердца. Вы не сидите, нагрузка циклическая, без лишней травматизации колен. Также отлично подойдет при лимфатических отеках ног при использовании специального компрессионного трикотажа. Велосипед. Отлично для тех, кто не готов к ударным нагрузкам на колени. Не очень удачный выбор для пациентов с лимфостазом рук, так как руки длительное время находятся в статике. В моей практике было несколько пациентов, у кого отек после мастектомии развился именно после длительной велопрогулки. Поэтому осторожнее, на всякий случай обезопасить себя компрессионным рукавом. Беговые лыжи. Свежий воздух, в работу включены все мышцы. Идеально, чтобы разогнать отеки на ногах, руках, туловище. Ходьба. Идеальное решение для людей с заболеваниями сердца, ожирением и для тех, кто хочет повысить уровень активности, но не хочет тренироваться. Плавание. Не перестану петь оды этому виду спорта. Вода создает дополнительное давление, действуя как своеобразный компрессионный трикотаж, добавляя очков к стимуляции лимфатической системы. Для пациентов с лимфостазом идеально, для остальных тоже. Степ-аэробика. Не знаю, насколько она популярна сейчас, но это прекрасный выбор для тех, кто хочет добавить в кардио интенсивности, ритма и любит заниматься в группе. Прыжки на батуте или джампинг считается отличным видом спорта для пациенток с липидемой. С этим тезисом я, пожалуй, не соглашусь, так как ударная нагрузка на колени при прыжках достаточно ощутима, но если стадия заболевания начальная, можно. Игры с мячом. Формат супер. Единственное, не увлекайтесь волейболом при лимфостазе рук и футболом при лимфостазе ног. В остальном ограничений нет. Танцы обеими руками «за». Очередные опыты на мышах. Ученые не упустили возможности изучить, как кардиотренировки влияют на здоровье лимфатической системы, и, конечно, сделали это на мышах. Для эксперимента мышей с ожирением разделили на две группы. Одну мотивировали ходить на беговой дорожке 30 минут в день, а вторая лежала на диване и оставалась малоподвижной. Исследование длилось 6 недель, в течение которых ученые анализировали лимфатическую функцию у всех испытуемых. Выяснилось, что у малоподвижных мышей значительно снизилась способность лимфатической системы эффективно перекачивать жидкость по сосудам. Кроме того, плотность их лимфатических сосудов уменьшилась, а сами они стали более проницаемыми, из-за чего Большее количество лимфы просачивалось в ткани в виде отека. Хотя аэробные упражнения не привели к снижению массы тела, они все же заметно улучшили лимфатическую функцию у активной группы мышей по сравнению с их малоподвижными сородичами. Конечно, результаты таких экспериментов нельзя экстраполировать на людей со стопроцентной точностью, но если даже мышки нашли время на кардио, почему бы не последовать их примеру? Для тех, кто боится спорта из-за наличия отеков, у меня есть крайне поучительная история о юном футболисте, чью карьеру я буквально спас за полуторачасовую операцию. Владимиру было 13 лет, но он уже твердо решил связать жизнь с профессиональным спортом, а именно футболом. У парня все получалось. Его пригласили в команду в одну из европейских стран, как внезапно после лечения водянки у него начала отекать нога. Его мама долго искала специалиста, который сможет помочь, и нашла меня. Скромный, серьезный мальчишка. Его будущее, планы, надежды — все зависело от этой ноги. Ведь футбол для него был не просто спортом, а мечтой, к которой он шел с малых лет. И вот теперь, когда он был так близко к цели, нога вдруг отказалась его слушаться. Я объяснил, что его диагноз — лимфостаз, но у нас есть варианты, как помочь. Нужно провести операцию на лимфатической системе, а затем реабилитацию. Он выслушал спокойно, почти бесстрастно, и только спросил: «То есть я смогу продолжить играть?» Этот вопрос был, по сути, главным, и я ответил, что приложу все усилия, чтобы он вернулся на поле. Операция прошла успешно. Парень вернулся к тренировкам с такой настойчивостью, что скоро смог тренироваться по 4-5 часов в день, как раньше, и нога не подвела. В итоге его взяли в молодежную сборную. Я шутливо ответил, что он должен посвятить мне свой первый забитый гол. Он посмеялся и пообещал, что так и будет. Всегда и везде вечная слава воде. Всегда говори «да». Это не только название одноименного фильма, но и моя рекомендация всем, если речь идет о занятиях в бассейне. Почему нужно сказать «да» плаванию и акваэробике? Задействуются все группы мышц. Тренировки в бассейне – идеальный способ активировать каждую мышцу тела. Вода создает сопротивление, которое заставляет работать и укрепляться даже самые мелкие и редко используемые группы мышц. Это делает плавание и водную аэробику универсальными инструментами для комплексного фитнеса. Более того, задействование всех мышечных групп способствует эффективной циркуляции лимфы, помогая ей продвигаться по лимфатическим сосудам и обеспечивая выведение токсинов. Вода создает дополнительный градиент давления. Одна из уникальных особенностей тренировок в воде – градиент давления, создаваемый ее плотностью. По мере погружения в воду давление увеличивается, что помогает сжатию ткани и стимулирует лимфатическую систему. Это особенно полезно для улучшения лимфоттока при лимфатическом отеке. Поэтому, когда мои пациенты спрашивают разрешение погружаться с аквалангом, я говорю, что более удачный лимфодренаж придумать сложно. Тренирует легкие. Глубокое ритмичное дыхание, необходимое для плавания, не только тренирует дыхательную систему, но и активно стимулирует грудной лимфатический проток. Подходит всем без исключения. Одно из величайших достоинств водных тренировок – доступность для всех, независимо от уровня физической подготовки или наличия каких-либо медицинских состояний, водные упражнения подходят всем. Люди с избыточным весом, хроническими заболеваниями, беременные женщины, а также те, кто страдают отеками или липидемой, могут безопасно заниматься в воде. Водная среда снимает нагрузку с суставов и позволяет тренироваться без риска травм. Полезно для суставов и позвоночника. Вода поддерживает тело, уменьшая воздействие на суставы и позвоночник. Это особенно важно для людей с артритом, остеопорозом или другими проблемами опорно-двигательного аппарата. Тренировки в бассейне помогают укрепить мышцы вокруг суставов, улучшить их подвижность и уменьшить болевые ощущения. Поддержка позвоночника также способствует улучшению осанки и снижению болей в спине. Спорт без травм, пота, мозолей, ран. Еще и на кроссовках сэкономите. Прохладная вода улучшает лимфоотток. Наконец, прохладная вода сама по себе является стимулятором лимфатической системы. Охлаждение кожи приводит к сужению сосудов, что способствует более активному движению лимфы. Обязательно ли плавать в бассейне? Конечно, нет. Как писал Корней Чуковский в «Мой Дадыре», давайте же мыться, плескаться, купаться, нырять, кувыркаться. В ушате, в корыте, в лохане, в реке, в ручейке, в океане. И в ванне, и в бане. Всегда и везде вечная слава в воде. И был абсолютно прав. Лимфодренажные прыжки. Лимфодренажные прыжки – одно из тех направлений, которое кажется сверхэффективным, обещает удивительные результаты и, судя по сотням тысяч просмотров видео, вызывает неподдельный интерес. Если вы еще не знакомы с данной техникой, вкратце. Это современная версия виброгимнастики, предложенная в 1977 году советским ученым Александром Микулиным. Он писал о ней в своей книге «Активное долголетие. Моя система борьбы со старостью». Суть проста. Встать на носки, приподняв пятки на 1 сантиметр, а затем резко опуститься, чтобы пятки ударились о пол. Микулин считал, что такой несильный удар помогает венозной крови двигаться вверх по сосудам, что особенно полезно для профилактики застоя крови. Современные лимфодренажные прыжки немного разнообразили методику. Нужно подняться на носки и, напрягая мышцы, резко опуститься на землю. Удар, как при ходьбе или беге, должен ощущаться. И, конечно, не обошлось без обещаний. Улучшение кровообращения, повышение иммунитета, уменьшение отеков и эффективная разминка перед основной тренировкой. Если вас привлекает идея встряски для стимуляции лимфотока, стоит помнить, в физиологии любой спорт может быть условно лимфодренажным. Движение само по себе активизирует лимфатическую систему, а механическое воздействие на лимфоток происходит не только при специальных прыжках. Но есть важный нюанс. Для некоторых такая нагрузка может быть небезопасной. Ударные упражнения противопоказаны тем, кто страдает заболеваниями позвоночника, грыжи, протрузии, болями в суставах, венозными заболеваниями или ожирением. Так что, как всегда, чудесных методов не существует. Но если вы чувствуете себя здоровыми и прыжки действительно приносят удовольствие, смело добавляйте их в свою рутину. Силовые тренировки. Силовые тренировки менее эффективны для стимуляции лимфатической системы, чем кардио. Во-первых, они не всегда задействуют все группы мышц. Во-вторых, нагрузка в силовых тренировках имеет рваный характер. Короткие и сильные напряжения сменяются более длинными периодами отдыха. Но если вы любите тренажерный зал и тяжелые веса, это не проблема. Просто добавьте к тренировке 20 минут на эллипсоиде или беговой дорожке, чтобы разогнать лимфоток и активизировать все группы мышц. Если лимфатическая система работает нормально, выбирайте любые упражнения по вашему вкусу, а если диагностирован лимфостаз, стоит учесть некоторые особенности. Лимфостаз и силовые тренировки. На что обратить внимание? Для пациентов с наличием отека важно заниматься в компрессионном трикотаже. Если отек на руках, старайтесь избегать упражнений с опущенными вниз руками. Лучше исключить упор на руки, например, в планке или отжиманиях. При отеках ног, наоборот, полезнее упражнения, где ноги подняты вверх. Например, вместо приседов или выпадов, отдайте предпочтение жиму платформы в тренажере, а выпады замените на подъемы ног вверх или в сторону из положения стоя на четвереньках. Что касается веса, ограничений нет. Можете тренироваться как с собственным весом, так и брать тяжелые веса, исходя из вашей подготовки. Если у вас был длительный перерыв, постепенно увеличивайте нагрузку. Для лимфатической системы важнее регулярность и умеренные нагрузки, чем интенсивные тренировки раз в месяц. Идеально будет заниматься 2-3 раза в неделю по часу. Оптимальный вес для упражнений тот, который позволяет выполнять 8 повторений без чрезмерных усилий, но сделать еще 4 повторения будет уже тяжело. Таким образом, один подход будет включать 12 повторений. Завершить тренировку можно массажем, который поможет быстрее снять отек и согнать лишнюю жидкость. Йога и дыхательная гимнастика. Йога – одно из спорных направлений для тех, у кого есть проблемы с работой лимфатической системы. Я небольшой специалист в различных направлениях и школах, но львиная доля классических асан предполагает стойки на руках или с опорой на них. Все собаки мордой вниз, лучники, кобры, кошки, да простят меня те, кто может запомнить и выговорить название, аштавакрасана и васиштхасана. Все эти упражнения предполагают упор на руки, которые находятся с точки зрения лимфатической системы в очень невыгодном опущенном положении. Такой формат тренировки может скорее усилить или спровоцировать отек. Поэтому тем, у кого он есть, особенно верхней конечности, к йоге я бы рекомендовал относиться с большой осторожностью. Ее не то чтобы нельзя, но занятие должно состоять из поз, где руки будут находиться выше уровня сердца, и вес всего тела не будет давить на них. Не уверен, что каждый сможет самостоятельно разобраться в огромном разнообразии упражнений в йоге. С другой стороны, в йоге, в отличие от многих других спортивных направлений, есть важная практика, а именно глубокое диафрагмальное дыхание. Ее рекомендую взять на вооружение вне зависимости от того, будете ли практиковать другие асаны. Дело в том, что сокращение диафрагмы помогает работе грудного лимфатического протока. Стимулировать его каким-то другим способом практически невозможно, поэтому присмотритесь к этому направлению. Дышите животом. Существуют два основных типа дыхания – грудное и диафрагмальное. И в том и в другом случае мы, конечно, дышим легкие. Однако при диафрагмальном основную работу по вдыханию и выдыханию воздуха берет на себя диафрагма – большая мышечная перегородка, разделяющая грудную и брюшную полость. Оно позволяет заполнять легкие большим объемом воздуха, обеспечивая организм дополнительным кислородом, а также создавая давление на грудной лимфатический проток. Обычно мы используем диафрагмальное дыхание для игры на музыкальных инструментах, прежде всего духовых, а также во время пения. Но если вы из тех, кто с музыкой на «вы», попробуйте следующие упражнения. Упражнение для развития диафрагмального дыхания. Лежачее дыхание. Лежим на спине, согнув колени. Кладем одну руку на грудь, а другую на живот. Медленно вдыхайте через нос, стараясь поднимать только руку на животе, а не на груди. Выдыхайте через рот, плавно и полностью освобождая легкие. Повторяйте в течение 5-10 минут, сосредоточиваясь на движении диафрагмы. Сидячее дыхание. Сядьте на стул с прямой спиной и расслабленными плечами. Положите одну руку на грудь, а вторую на живот. Медленно вдыхайте через нос, наполняя воздухом нижнюю часть легких и выпячивая живот. Выдыхайте через рот, стараясь, чтобы живот опускался. Повторите 10-15 раз, концентрируясь на движении диафрагмы. Дыхание с сопротивлением. Сложите губы трубочкой, будто собираетесь свистнуть. Вдыхайте через нос, наполняя живот воздухом. Выдыхайте через рот, через сложенные губы, создавая легкое сопротивление. Повторите 10-15 раз, уделяя внимание медленному и контролируемому выдоху. Растягивающее дыхание. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Положите руки на ребра. Вдыхайте через нос, расширяя ребра и наполняя живот воздухом. Медленно выдыхайте через рот, ощущая, как ребра сужаются. Повторите 10-15 раз, сосредоточиваясь на расширении и сжатии грудной клетки. Дыхание с книгой на животе. Первое. Лягте на спину на ровную поверхность, согнув колени и поставив стопы на пол. Второе. Положите небольшую книгу или легкий предмет на живот, чуть ниже ребер. Третье. Медленно вдыхайте через нос, стараясь поднять книгу, наполняя живот воздухом. Грудь должна оставаться относительно неподвижной. Четвертое. Медленно выдыхайте через рот, наблюдая, как книга опускается обратно. Пятое. Повторите 10-15 раз, сосредоточиваясь на плавном и равномерном подъеме и опускании книги. Это упражнение дает визуальную и тактильную обратную связь, помогая лучше контролировать и осознавать движение диафрагмы. Начинайте постепенно, не нужно стараться дышать слишком глубоко и часто. Это может привести к гипервентиляции легких, вызвать головокружение и даже потерю сознания. Однако, если заниматься систематически, хотя бы по 5 минут в день, организм и грудной и лимфатический проток будут вам благодарны. Миофасциальный релиз. Что такое миофасциальный релиз? Миофасциальный релиз, сокращенно МФР, это техника работы с мягкой соединительной тканью, которая окутывает мышцы, органы и сосуды нашего тела. Эти ткани называются фасциями, отсюда и название. Идея МФР заключается в том, что при малоподвижном образе жизни и даже стрессе фасции теряют эластичность, становятся жесткими и ограничивают подвижность суставов и, конечно, тока лимфы. Чтобы бороться с этим состоянием, придумали МФР. Если ходите в зал, то наверняка видели людей на круглых валиках, делающих различные давящие движения с мячами. Это мягкий, но целенаправленный метод растягивания фасции, позволяющий освободить зажатые участки и восстановить естественное движение тканей. В отличие от жестких массажных техник, миофасциальный релиз работает деликатно, но глубоко, возвращая телу свободу движений. Те, кто хоть раз пробовал покататься на этих девайсах, насчет мягкости могут поспорить. На самом деле это не совсем так. Фасция у абсолютного большинства мышц очень тонкая. Более того, по своему составу она представляет из себя тонкий слой фиброзной ткани. Лучше всего это можно представить как прозрачный полиэтиленовый пакет. Конечно, фасция и пакет по составу различные, но для наглядности такое сравнение допустимо. Если человек будет мало пить, плохо есть или редко двигаться, на фасции это вряд ли отразится. Максимум, что с ней может произойти, — растяжение. Так как фасции не напрягаются и не сокращаются, они никаким образом не сдавливают лимфатические сосуды и отток лимфы не затрудняют. И самое важное, большинство лимфатических сосудов находятся на поверхности мышцы фасции, следовательно, зажатость фасциальных структур просто анатомически не может повлиять на лимфатические сосуды. Несмотря на это, для улучшения работы лимфатической системы МФР не совсем бесполезен. Во-первых, мы не критикуем никакую физическую нагрузку. Все, что побуждает человека встать с дивана и подвигаться, уже хорошо. Во-вторых, это приятно, как массаж. Кроме того, он может позитивно сказаться на мобильности конечностей. Поэтому можно смело использовать роллеры в качестве разминки или заминки, а также как 5-10-минутную приятную физическую активность. 5 простых упражнений на каждый день. Начать практиковать МФР можно в домашних условиях. Для этого вам понадобится небольшой мяч и ролл для МФР. Первое. Релиз стопы с помощью мячика. Используя теннисный мячик, прокатайте его под ступней в течение 1-2 минут, сосредоточиваясь на напряженных участках. Это упражнение поможет снять напряжение в ногах и снизить отечность. Второе. Растяжение фасций бедра и ягодиц. Лягте на спину. Подтяните одно колено к груди и задержитесь в этой позиции на 30 секунд. Затем повторите для другой ноги. Это упражнение особенно полезно при длительном сидении. Третье. Роллинг поясницы и позвоночника. Используйте массажный ролик или полотенце, свернутое в валик. Лежа на спине, Прокатывайте его под поясницей вверх и вниз, расслабляя мышцы. Это упражнение снимает напряжение с поясничного отдела. Четвертое. Релиз грудной клетки и плеч. Положите теннисный мячик между стеной и грудной клеткой. Прокатывайте его мягкими движениями. Упражнение помогает расслабить область грудной клетки, улучшает циркуляцию лимфы в верхней части тела. Пятое. Массаж рук для улучшения лимфооттока. Мягко массируйте руки от запястья к плечам, применяя легкое давление и двигаясь по ходу лимфатических сосудов. Знаю, что на просторах интернета можно найти 40-60-минутные тренировки по МФР, но мое убеждение – 5-10 минут в день вполне достаточно. А остальное время лучше потратьте на более функциональную тренировку. Советы для тех, кто не хочет заниматься никаким спортом. Если узнали про пользу спорта и решили, что это не для вас, ничего страшного. Просто начните понемногу увеличивать повседневную активность. Иногда небольшие изменения в ежедневной рутине могут заменить долгие тренировки на беговой дорожке. А когда почувствуете, что в этом есть своя радость, возможно, и спорт начнет привлекать. Первое. Увеличивайте дневную активность. Делайте выбор в пользу пеших прогулок, даже если это означает пройти несколько лишних остановок. Обычная бытовая активность, как правило, недооценивается, однако она может существенно улучшить вашу физическую форму. Второе. Ставьте реалистичные цели. Правило 10 тысяч шагов в день, как и многие другие, которым мы бездумно следуем, придумали маркетологи. Оно не является обязательным для всех. Начните с 6000-8000 шагов и постепенно увеличивайте эту цифру. Третье. Делайте перерывы, если много сидите. Каждые 60-90 минут вставайте и ходите по офису или дому. Пройдитесь, подышите свежим воздухом и немного разомнитесь, чтобы предотвратить затекание мышц и улучшить кровообращение. Четвертое. Используйте лестницы. Вместо лифта или эскалатора выбирайте лестницы. Это простое изменение может значительно увеличить вашу физическую активность в течение дня. Пятое. Выполняйте упражнения в самолете и при длительных поездках. Во время длительных перелетов или поездок на автомобиле старайтесь вставать и делать легкие упражнения каждые 2-4 часа. Это улучшит циркуляцию крови и предотвратит затекание мышц. Шестое. Начинайте с маленьких шагов. Не стремитесь сразу стать марафонцем. Начните с 10-минутных прогулок каждый день. Постепенно увеличивайте время и интенсивность активности. Маленькие шаги помогут вам встроить физическую активность в привычку. Седьмое. Используйте технологии для мотивации. Приложения для подсчета шагов, фитнес-челленджи и круги активности могут стать отличной мотивацией. Ставьте себе маленькие цели и следите за прогрессом. Восьмое. Делайте дыхательную гимнастику. Выделите 5 минут на утреннюю дыхательную гимнастику. Для этого даже с кровати вставать не нужно. Девятое. Интегрируйте физическую активность в повседневную жизнь. Делайте небольшие упражнения, пока ждете, когда закипит чайник. Включите музыку и потанцуйте, пылесося ковер. Любая возможность для движения хороша. Десятое. Включайте больше активности в свои хобби. Найдите активные виды досуга, которые вам нравятся. Это могут быть прогулки в парке, игры на свежем воздухе или занятия садоводством. Наслаждайтесь процессом и получайте пользу для здоровья одновременно. Мои пациенты с лимфостазом часто отказываются от спорта не только потому, что боятся себе навредить, но и из-за банального стеснения. Им кажется, все будут смотреть на отличающуюся по размеру руку или что в спортзал, как модный клуб, пропускают только ребят минимум с 4 кубиками на животе. Буду банален, говоря, что каждый в первую очередь занят собой. Не позволяйте собственным страхам лишать вас возможности быть лучшей версией себя. Массаж. Самый приятный способ позаботиться о лимфатической системе и бороться с отеками – это массаж. И выбор тут огромный. Камни и скребки, мануальные лимфодренажные техники, LPG, пневмоштаны и костюмы, сухие щетки, эндосфера. Глаза разбегаются, и порой трудно понять, что действительно работает, а что лишь маркетинг. Попробуем разобраться, насколько эти процедуры эффективны, опираясь на международные исследования. Но сначала обсудим, как вообще массаж воздействует на лимфатическую систему. Прежде всего, важно понимать, при помощи массажа мы ничего не разгоняем и не чистим. Влияние массажа заключается в том, что он помогает поверхностным лимфатическим сосудам немного активнее сокращаться. Этот факт, кстати, никак инструментально не доказан, что, вероятно, усиливает движение лимфатической жидкости от конечности к центру. Массаж также воздействует на мышцы. Если мышца спазмирована, то ее способность работать как мышечная помпа нарушается, и давление на лимфатические сосуды ослабевает. Когда мышцы расслаблены, они создают нужное давление на лимфоток, помогая ему продвигаться. К тому же массаж усиливает кровообращение, что позитивно сказывается на работе лимфатической системы. При хорошем кровотоке клетки получают больше питательных веществ и кислорода, а продукты обмена выводятся быстрее и эффективнее. Может ли массаж стимулировать лимфоузлы? Массаж может способствовать тому, что большее количество лимфы с большей скоростью будет попадать в соответствующие лимфоузлы. Если вы массируете руку, то это подмышечные, над- и подключичные лимфоузлы. Лимфоузлы рядом с желудком от массажа рук стимулироваться не будут. Не всякий массаж будет лимфодренажным. Для этого он должен отвечать нескольким важным критериям. Мягкость и ритмичность. Лимфатические сосуды расположены близко к поверхности кожи, поэтому массаж должен быть мягким и ритмичным. Глубокое интенсивное воздействие может быть контрпродуктивным. Направление движений. Движения должны быть направлены по ходу лимфатических сосудов к ближайшим лимфоузлам. Например, от ступней к коленям, от кистей к подмышечным впадинам. Последовательность. Начинать следует с массажа областей, ближайших к лимфоузлам, постепенно переходя к более удаленным частям тела. Это обеспечивает эффективный дренаж. Когда мы смотрим на реальные механизмы воздействия массажа на лимфатическую систему, становится понятно, что многие популярные салонные процедуры отпадают. Ни классические, ни спортивные, ни антицеллюлитные массажи здесь не подойдут. Есть еще одно важное уточнение, которое избавит от завышенных ожиданий. Лимфодренажный массаж, как и любой другой, это не способ похудения. Он не сжигает и не разбивает жир, не скульптурирует тело и не заменяет физические нагрузки. Да, после курса массажа могут появиться изменения в весе и объемах, но они связаны с выведением из организма лишней жидкости, а не с потерей жировой массы. Пара стаканов воды, ужин, и цифры на весах вернутся к прежним. Тем не менее, это не значит, что массаж бесполезен, особенно если вам нравится его расслабляющий эффект. Теперь давайте разберем три самых популярных вида аппаратного лимфодренажного массажа. LPG, эндосферу и пневматическую компрессию. LPG. LPG – массаж был разработан во Франции в 1986 году. Этот метод базируется на использовании специального аппарата, оснащенного роллерами и вакуумной системой. Во время процедуры кожа и ближайшие к ней ткани подвергаются воздействию вакуума и механического массажа. Это стимулирует кровообращение и лимфоток. Считается, что он также разрушает жировые клетки, хотя на самом деле нет. Жир – субстанция более упругая, и за счет вакуума воздействовать на него не получится. Для того, чтобы действительно разбить жир, потребуется как минимум молоток. Процедура LPG позволяет улучшить тонус кожи и снизить объемы в проблемных зонах. После нескольких сеансов наблюдается значительное улучшение состояния кожи. Она становится более гладкой и упругой. Эндосфера. Эндосфера – процедура, во многом пришедшая на смену LPG. Этот метод лимфодренажного массажа разработан в Италии. Основной ее принцип заключается в микровибрации. Во время процедуры микросферы внутри манипулы аппарата вращаются и вибрируют, оказывая давление на кожу и поверхностные ткани. Эндосфера оказывает лимфодренажные действия, стимулируя выведение излишков жидкости из организма, а бонусом способствует улучшению микроциркуляции и повышению упругости кожи. А вот минусами обоих методов будет систематичность, которой их нужно выполнять. Стандартные 7-10 сеансов обойдутся в десятки тысяч рублей без гарантии хоть сколько-то продолжительного эффекта. Пневматическая компрессия. Пневматическая компрессия или прессотерапия – методика, использующая специально разработанные костюмы, состоящие из воздушных камер. Во время сеанса камеры последовательно надуваются и сдуваются, создавая эффект мягкой пульсирующей компрессии на различные части тела. Эта процедура улучшает лимфоток и кровообращение, что способствует снижению отеков, да и в целом она очень успокаивающая и приятная. Кроме того, проводить сеансы пневмокомпрессии можно дома. Если решите приобрести себе такой девайс, отдавайте предпочтение длинным моделям, например, штаны целиком или рубашка, а не отдельные пневморукава. Как выбрать подходящий метод? Все зависит от ваших целей, бюджета и болевого порога. Например, метод LPG может быть некомфортен для очень худых и чувствительных людей. Хорошая новость в том, что противопоказания для лимфодренажного массажа встречаются редко, поэтому можно смело пробовать разные варианты, чтобы не только добиться результата, но и получать удовольствие от процесса. Может ли аппаратный массаж быть лечебной процедурой? Если речь об отеках, вызванных заболеваниями, массаж может частично помочь, однако не станет полноценным лечением. Задача любых аппаратных методик – помочь здоровой лимфатической системе справиться с временным избытком жидкости, собравшимся в тканях. Ручной лимфодренажный массаж применяется как для здоровой лимфатической системы, так и при нарушении лимфотока, при лимфостазе в рамках комплексной противоотечной терапии для облегчения состояния пациента, о чем подробнее рассказано в главе о лимфостазе. При нарушенной лимфатической системе массаж сам по себе отеки не лечит, зато может уменьшить дискомфорт и временно убрать избытки жидкости. Когда массаж особенно полезен? Хроническая венозная недостаточность, ХВН. Это состояние, при котором стенки и клапаны вен ног не работают должным образом, мешая крови нормально возвращаться к сердцу. В рамках комплексного лечения ХВН лимфодренажный массаж позволяет значительно снизить выраженность симптома отечности. Болезни суставов. Слоновость, ревматоидный артрит, диабет и фибромиалгия на поздних стадиях могут вызывать отечность, боль в суставах, ухудшение их подвижности и изменение цвета кожи. Учитывая, что при этих заболеваниях человек не может полноценно двигаться, лимфодренажный массаж помогает смягчить симптомы. Опытный лимфолог или реабилитолог предложит один из четырех популярных видов медицинского лимфодренажного массажа. Метод Водера, Фолди, Касли-Смита или Ледюка. Все они используют мягкие движения, чтобы растянуть и двигать кожу в направлении лимфотока. Массаж сухой щеткой. Практика работы с телом жесткими натуральными волокнами вовсе не изобретение косметических компаний. Она была популярна еще в древности. Корни ее можно проследить в разных культурах, начиная с аюрведических традиций Индии. Там такой массаж известен как гаршана и используется для улучшения состояния кожи и обострения чувств и заканчивая древнегреческими и римскими ритуалами очищения. В Европе и Америке интерес к сухому массажу возродился относительно недавно, в середине XX века. Сначала практика распространилась среди энтузиастов естественного ухода за телом, а позднее ее популяризировали как способ активизации лимфатической системы и улучшения общего тонуса организма. Что происходит при массаже сухой щеткой? В процессе отшелушивается верхний слой кожи, удаляются омертвевшие клетки. Считается, что стимулируется кровообращение, а также лимфатический поток, благодаря чему организм избавляется от токсинов. Практика советует использовать щетку с натуральными щетинками и проводить массаж по направлению к сердцу. Это якобы помогает лимфе двигаться в нужном направлении и облегчает ее дренаж. Так ли это на самом деле? Думаю, внимательный слушатель книги может ответить самостоятельно. Стимуляция кровотока при массаже щетки действительно может вызвать ощущение тепла и тонуса, но напрямую это не означает ускорение лимфатического дренажа. А вот с чем щетка действительно взаимодействует, так это с кожей. С одной стороны, отшелушивание улучшает ее внешний вид, делая более гладкой и мягкой. С другой, щетинистая поверхность может быть слишком агрессивной для некоторых типов кожи. У людей с чувствительной или проблемной, например, при дерматите, экземе, такой массаж может вызывать раздражение, воспаление и микротравмы. Кроме того, сухой массаж не рекомендуется при варикозе или нарушениях целостности кожи, поскольку это может усугубить состояние и даже привести к инфицированию. По мнению дерматологов, оптимальная частота сухого массажа 1-2 раза в неделю. Перед началом его проведения рекомендуется проверить реакцию кожи на небольшой области, чтобы избежать раздражения. Пациентам с лимфостазом или эпидемой также рекомендуют отказаться от подобных процедур. Во-первых, можно занести инфекцию через микротравмы, во-вторых, такая практика может быть крайне болезненной. Сухой массаж щеткой – прежде всего косметическая процедура для улучшения состояния кожи, а не метод разгона лимфы. Да, отшелушивание и стимуляция кровообращения имеют свои преимущества, однако влияние на лимфатический дренаж отсутствует. Если хотите поддержать здоровье лимфатической системы, лучше всего обратиться к проверенным методам – физической активности, правильному питьевому режиму и контролю массы тела. Сухой массаж может стать приятной частью ухода за собой, но для здоровья лимфы полагаться на него не стоит. Самомассаж. Если можете позволить себе совместить массаж с правильным питанием, физической активностью и управлением стрессом, считайте, ваш организм выиграл в лотерею. Если пока такого уровня просветления и мотивации не достигли, можно начать с простых техник самомассажа. Они помогут уменьшить бытовые отеки, быстро привести себя в форму перед рабочим днем или мероприятием. А такая 10-минутная забота о себе в конце дня – просто приятная рутина для расслабления. Основные техники самомассажа. Прежде чем приступить к самомассажу, дайте себе 5 минут на активацию лимфатической системы. Минимальная зарядка, махи руками, ногами, прыжки, приседания – все что угодно, что приведет мышцы в тонус и стимулирует их сокращение. Первое. Массаж лица. Положение. Сядьте или встаньте перед зеркалом. Используйте кончики пальцев для мягких круговых движений по лбу, щекам и подбородку. Надавливайте легко, кожу тянуть не нужно, разогревать до красноты тоже. Двигайтесь от центра лица к волосам в горизонтальной и вертикальной плоскостях. От центра лба к вискам, от крыльев носа к вискам, от кончика носа к центру лба, от уголков рта к центру уха, от центра подбородка к мочкам уха. Для массажа лица подойдут и гаджеты. Выбирайте на ваш вкус. Роллеры, скребки, гуаша, массажные щетки и микротоки. Если убрать гаджеты в холодильник, получится еще более выраженный противоотечный эффект. Вторая. Массаж шеи и плеч. Положение. Сядьте удобно, выпрямите спину. Положите руки на плечи так, чтобы пальцы касались шеи. Начните с мягких поглаживаний от основания шеи к плечам. Затем примените легкое давление круговыми движениями, постепенно усиливая его. Закончите легкими постукиваниями кончиками пальцев. Третье. Массаж рук. Положение. Сядьте или встаньте, расслабьте руку. Начните с легких поглаживаний от кончиков пальцев к локтю, затем к плечу. Используйте пальцы для круговых движений вокруг запястья и локтя. Повторите с другой рукой. Четвертое. Массаж ног. Положение. Сядьте на стул и вытяните одну ногу. Начните с легких поглаживаний от ступни к колену, затем к бедру. Используйте большие пальцы для круговых движений вокруг лодыжки и колена. Продолжайте с другой ногой. Пятое. Массаж живота. Положение. Лягте на спину, согните ноги в коленях. Положите руки на живот. Начните с легких круговых движений по часовой стрелке. Используйте ладони для мягкого надавливания, постепенно увеличивая интенсивность. В конце сеанса лягте на спину, положите ноги на возвышенность и полежите в таком положении 5-10 минут. У меня была пациентка, которой я рекомендовал массировать руку в течение первого месяца после операции. Она решила подключить к этому процессу мужа. Надо так, надо, раз доктор дал такие рекомендации. На контрольный осмотр она приехала через полгода. С рукой все было отлично, поэтому я сильно удивился, когда узнал, что муж продолжает массировать ее каждый вечер. Пациентка просила рекомендацию с массажем не отменять, потому что 10-минутная тактильная близость стала в их семье прекрасным вечерним ритуалом. Пусть забота о себе станет частью и вашей ежедневной рутины. Если бы из этой главы вам нужно было запомнить одну мысль, то она была бы следующей. Чтобы заботиться о лимфатической системе и справиться с отеками, нужно каждый день двигаться. Даже 10-минутная кардионагрузка помогает лимфатической системе чувствовать себя лучше, а лимфе двигаться активнее. Важно помнить, движение, кардио и регулярная физическая активность – одни из самых мощных помощников для поддержания здоровья лимфатической системы. Кратко подытожим важные моменты, если вас беспокоят отеки. Ежедневное движение – ваша главная цель. Пусть это будет легкая прогулка, танцы или кардио, но двигайтесь каждый день. Для лимфы это лучшее, что вы можете сделать. Питьевой режим. Достаточное насыщение организма водой избавляет от отеков. Но помните, что объем потребляемой воды должен соответствовать вашей физической активности и климату. Не стремитесь пить слишком много, на всякий случай. Сбалансированное питание и лимфатическая диета. Обилие свежих овощей, ягод, зелени и чистых белков улучшает состояние сосудов и способствует правильному лимфоттоку. Избегайте избыточного сахара и обработанных продуктов, чтобы уменьшить нагрузку на лимфатическую систему. Осознанный выбор спортивных нагрузок. Если силовые тренировки вам по душе, добавляйте в конце занятия кардио для улучшения лимфооттока. Если у вас уже есть проблемы с лимфой, будьте особенно осторожны, соблюдайте рекомендации и используйте компрессионное белье при необходимости. Забота о лимфатической системе – это не специальные диеты, чаи и дорогие массажи, а осознанный подход к тому, как вы двигаетесь, что едите и как следите за своим телом. Чем активнее вы в повседневной жизни, тем лучше будет чувствовать себя ваша лимфа.